Райли знала, как важно выработать такое понимание жертвы, и Люси прекрасно справилась со своей задачей. Ведя машину по двухполосной дороге, ведущей вдоль широкого гудзона, она поняла, что почти ничего не знает о талантливом молодом агенте, которая сидела рядом с ней. Прямо сейчас Люси казалась глубоко погруженной в свои думы, несомненно, занятая переосмысливанием тех немногих фактов, которые им пока удалось добыть. «Расскажи мне что-нибудь о себе, Люси», — попросила Райли. «Что, например?» — спросила Люси, удивленно глядя на Райли. Та пожала плечами. «Что ж, я думаю, ты не замужем. А как насчет парня?» «Сейчас нет», — сказала Люси. «Как насчет будущего?» Люси молча подумала. «Я не знаю, Райли», — ответила она наконец. «Думаю, что долгосрочные привязанности не про меня. Когда бы я ни пыталась представить жизнь с мужем и детьми, у меня ничего не получается. Пустота. Поверь, такое отношение не слишком поощряется в мексиканско-американских семьях. Некоторые из моих братьев и сестер уже обзавелись детьми. Родители ждут того же от меня. Боюсь, что мне придется их разочаровать. Но что я могу поделать?» Люси снова замолчала. Потом она продолжила. «Пока я очень сильно люблю эту работу. Это хорошая работа, и ее нужно делать. Я хочу отдать ей все, что у меня есть. Хочу в самом деле изменить мир к лучшему. Я не знаю, как найти время на что-то еще, даже на отношения. Это звучит эгоистично?» Райли грустно улыбнулась. «Вовсе не эгоистично», — сказала она. Сама она, напротив, задумалась о своем выборе. Она пыталась иметь все одновременно — брак, семью, трудоемкую работу. Может быть, это эгоистично? Может быть, ей стоило с самого начала расставить приоритеты, как Люси? «Но тогда у меня не было бы Эприл», — подумала она. «А Эприл? Эприл стоит лишних усилий». Она глубоко любила свою дочь и надеялась, что еще не окончательно все испортила. И ее дочь станет хорошим человеком, когда вырастет. Через мгновение они уже были в Ойбанксе. Город был больше Ридспорта, но найти скромный, но симпатичный двухэтажный дом не составило труда. На переднем крыльце в креслах-качалках сидело двое мужчин. Они встали, когда Райли и Люси вышли из машины и направились к дому. Коренастый мужчина в форме, примерно ровесник Райли, вышел поприветствовать их.